Владыка тихонечко рассмеялся в ответ на свои мысли. Ибо если разобраться, то с ним сейчас не все в порядке. Глубоко внутри он озадачен такой формой посмертия, где он превратился в свою полную противоположность. Эго и алитрага должны прийти в равновесие, точно так же, как и его магические тела. Повелитель встал с земли и подошел к Альбедо, стоящей впереди всех стражей. Что интересно, так это то, что Рубида стояла среди коллег и не пряталась, как было бы характерно для нее. «Альбедо, ты умеешь танцевать, владыка?» «А, да, я, конечно же, умею. Вот и замечательно». Мамонго подхватил сбитую с толку Альбедо в объятия и закружился с нею в танце под лунным светом на небольшом плоском участке склона этого холма. Стражи были выбиты этим из колеи, а суккуба трепетала и млела в его руках. А ведь он еще добавил музыки с помощью палочки в своих руках. Правда, мелодия оборвалась спустя несколько минут, так что владыка вновь замер, смотря в небеса и продолжая обнимать Альбедо. Только спустя минуту он отстранился от суккубы и повернулся к остальным. «Я не знаю, как вам объяснить то, что происходит, а потому пока прошу принять мои слова на веру. Я никогда не покину вас, потому что, чего скрывать, все вы мне дороги, и не только как память о моих сагильдийцах, но и потому что я, владыка Назарика, а следовательно, как верховный правитель Великой Гробницы, я не могу допустить даже мысли о том, чтобы бросить своих подданных и тем самым превратить вас в сирот. Да меня за подобное совесть на пару с жадностью удавит. Ха-ха-ха-ха-ха». Стражи попытались ему возразить, но Мамонго вновь врубил на секунду свой пафос, так что стражей придавило его аурой лидера. Получив возможность говорить в полной тишине, повелитель изрек: «Это не вы меня должны убеждать не покидать вас, это я должен просить у вас дать мне шанс доказать вам, что я достоин быть вашим лидером. Делать красивые жесты может любой, но истинная сила архимага Гарри Поттера, ставшего архиличем Мамонго и Пивереллом, заключается в том, что он верит в то, что говорит, а потому власть его действительно достигает божественного уровня, а возможности становятся бесконечными». Что и подтвердили бухнувшиеся ему в ноги стражи этажей, говоря о том, что у Назарика нет и не будет лучшего лидера, чем владыка Мамонго. «Я рад, что мы пришли к взаимопониманию, а потому отдыхаем, пока есть такая возможность. Едва ли нам в будущем выпадет такое спокойное время, когда мы сможем посидеть вот так вот ночью при полной луне и ничего не делать». Подползший в медитативной позе Каци тут же попытался узнать причины этого. «Повелитель, вы опасаетесь того, что мы с большим трудом будем завоевывать новые территории. Только не думать о том, как инсектоиды способны передвигаться в позе лотоса, шевеля булками. Нет, Кацит, я говорю не о войне. Воевать, не торговать, я куда больше опасаюсь того, что нам будет не хватать ресурсов для окончательной реализации потенциала Назарика. Вломить врагам по рогам – это дело относительно простое, ибо даже война упирается всегда в одну вещь, а именно нехватку ресурсов. А нам теперь предстоит реализовать то, что не успели сделать мои друзья-сагильдийцы и я сам в том числе. На первое время запасов должно хватить, но мы теперь вырваны из прошлой картины геополитических раскладов и вставлены в другой мир. Да хотя бы подумайте над тем, что делать с пропитанием, ведь наши запасы не бесконечны, а гильдии зверолюдов, которая поставляла нам в Игдрасиле продовольствие, больше нет, а значит этим придется заняться нам самим. Благо хоть с рабочей силой у нас нет проблем. Стражи достали из инвентаря свои ежедневники и стали записывать то, что Мамонго начал им рассказывать. Благо сообразить, откуда у стражей взялись ежедневники, было довольно просто, учитывая вид этих самых ежедневников. Типичная такая приблуда из Игдрасиля, именно так в игре выглядело меню заданий для NPC. Как любила говорить моя тетка, чтобы ей в посмертии счастливо жилось с огненным великаном, лучший отдых – это смена деятельности. Так, это не записывать, это не мои слова, а моей давно почившей тетки. Я с ней был категорически не согласен, так как помимо того, что она была дурна собой, считала себя всегда во всем правой и совершенно не умела готовить, я за нее был вынужден заниматься основами друидизма, а приз за лучшую клумбу так ни разу и не увидел. Стражи прекратили записывать и продолжили с открытыми ртами слушать откровения владыки, который, видимо, погрузился в воспоминания. Мамонго же себя одернул, как раз на моменте с розами, потому притянул к себе телекинезом ауру и Мары и потрепал их по макушкам. На самом деле, Мары, Может создаться впечатление, будто я должен ненавидеть розы, но на самом деле я люблю возиться с цветами, что и тебе советую. Флористика помогает спокойно обдумать ситуацию, когда твои руки заняты. Кроме того, навыки, полученные при пересадке цветов, всегда пригодятся тебе в гербологии. Дожились, я друиду о гербологии рассказываю. Вот как характеры придумывать, так по 10 страниц текста чагамка может выдать, а как режим неписем прописать, так лень перед хра-хра своими дойками потрясти, чтобы этого флегму расшевелить. Хорошо, хоть я знаю, чего ждать от шалти, кёфука, гаргантюа, коцита, демиурга и виктима. А вот дочери табулы и близняшки чагамки, темный лес. Мамонга сместил фокус своего внимания на ауру. Аура, наша маленькая, но грозная повелительница зверей. Мамонга даже в сумерках лунной ночи заметил, как зарумянилась маленькая дрэу, когда он достаточно пафосно протитуловал ее. «Скажи мне, ты часто бываешь в библиотеке Назарика? Я слышала о библиотеке Ашурбанипал, но ни разу там не была лично. Это досадное упущение, которое я тебе рекомендую исправить, потому что там есть книга моего знакомого химеролога, чудовищная книга о чудовищах. Издание второе, расширенное и дополненное». Под редакцией мастера химерологии Рубиуса Хагрида и старшего Аврора Гарри Поттера. Думаю, ты оценишь сей монументальный труд. Так, воинов-философов успокоили, тараканов-фермеров на пашню выслали, детям-садистам занятий для свободного времени нашли, пора и нашей интеллектуальной элите мозги на место вправить. Проклятье, я что один-единственный в гильдии создавал неписи не только для охраны гробницы. Спокойствие, Гарри, только спокойствие. Хорошо, что ты владеешь легилименцией и сможешь вовремя узнать, если что-то пойдет не так. Дафна, что бы я делал сейчас без твоих тонких намеков на мою героическую крутость и топтание острыми шпильками по мозолям моей гордости? Архилич взглянул на Демиурга и отрицательно покачал головой. Потом то же самое было проделано в адрес Альбеда. Проклятье, да даже Том не отнимал у детей конфеты. Ну да, он их сразу убивал. Чувствую себя самым последним негодяем. Клиенты поплыли сразу, как масло на огне. Демиург и Альбеда тут же рухнули перед владыкой ничком, умоляя их простить за то, что они его чем-то разочаровали, и что они за все плохое, против всего хорошего и далее по тексту. Демиург, Альбеда, разве я выразил вам свое неудовольствие? Вам ни за что просить прощения у меня, но впредь извольте ждать момента, когда я лично выражу свое мнение. Можете ли вы похвастать тем, что вам ведомы все мои мысли? Нет. В конечном счете я недаром являюсь главой высших существ, мастером гильдии Айнсалгаун и одним из влиятельнейших членов круга тьмы, который правил союзом гетероморфов. Рыбка не просто клюнула, а заглотила крючок по самые жабры. Союза гетероморфов. Круг тьмы. Нет, ну это уже решительно непонятно. Как я уже установил из наблюдений за неписями, они каким-то образом помнят все разговоры между игроками, которые происходили в их присутствии. Получается, что Табула-сан никогда не разговаривал в присутствии своих дочерей о внешней политике Назарика. Странно и подозрительно. Я могу понять Ульберта, который наслаждался своей пироманией, сжигая врагов пачками. Мысли Архилича сбились после появления Дворецкого, который, откашлившись, спросил у Мамонги, можно ли ему рассказать остальным ту информацию, которая ему известна о внешних связях Назарика в Игдрасиле. Правда, перед этим Себас доложил о том, что плеяды вернулись назад, так как амулеты закончили выполнять запись, очертив весь заданный им объем пространства. В пределах зафиксированной территории обнаружено только две деревни и три хутора, тогда как в 200 километрах от границы зоны покрытия на юго-запад Сизу-Дельта зафиксировало наличие крупного города. На западе и северо-западе в 50 километрах от зоны покрытия показались предгорья хребта, тянущегося с севера на юг и заканчивающегося недалеко от обнаруженного города. Также на юго-востоке тонкий нюх Люпу среди Небеты почуял наличие проклятых земель. Проклятые земли так близко рядом с нами. Это хорошая новость, как и наличие населенных пунктов поблизости. Пока никаких действий кроме разведки не предпринимать. Пусть лучшие ищейки установят наблюдение, но не вступают в контакт с местными. А в случае их обнаружения пусть разведчики немедленно снимают наблюдение и уходят окружным путем, чтобы не привести врагов прямо к воротам Назарика. Но перед тем, как ты уйдешь, расскажи стражам о том, что тебе известно о внешней политике Назарика в Игдрасиле. И Дворецкий за полчаса вкратце поведал о степени своей осведомленности по внешнеполитическим связям гильдии Айнсалгаун с другими гильдиями Союза гетероморфов. Под конец его рассказа, слюни, сопли и слезы обожания грозили захлестнуть Архилича с головой и вознести чуть ли не на место равнозначное в сознании стражей трону Одина в Игдрасиле. Тачмисан, вот уж от кого не ожидал. Хорошо, что он исповедовался исключительно Сибасу. И как хорошо, что я попросил Дворецкого быть кратким. Полную версию послушаю как-нибудь в другой раз. Эта информация сейчас стала бесполезной, но может там будет что-то интересное. Наш рыцарь без страха и упрека оказался болтуном. Черт побери, а если бы кто-то принял облик Сибаса и проник в гробницу и подслушал? Удивительно только, как Сибас не приобрел жреческий класс, выслушивая своего создателя. Погодите, а ведь если учесть пафосное рыцарство Тачмисана, да еще тот факт, что он в реальной жизни был спокойным и тихим семьянином, да еще его странное имя в игре. Черт, черт, черт, Тачмисан, да ты у нас оказывается латентный герой-красавчик, готовый спасать прекрасных девушек пачками. Мамонга вспомнил соответствующий типаж из аниме и способность гашения эмоций начала срабатывать у него раз за разом, когда Архилич осознал, что его первый друг среди игроков Игдрасиля оказывается тоже по своему извращенец, а за обликом инсектоида из-под расы термитов скрывается тот еще герой-любовник без страха и упрека. Вот после такого и понимаешь, что чужая душа потемки, а в тихом омуте зачастую архидьяволы водятся. Только что полученная информация заставляет по-новому взглянуть на Тачми и Сибаса. Сброс эмоций наконец-то вернул Архиличу способность здраво рассуждать. Так что, проводив Дворецкого задумчивым взглядом, Мамонга повернул фокус своего внимания обратно на стражей этажей. Близнецы сонно смотрели на него восхищенными гетерохромными глазенками, сидя у него на коленях. Кажется, детишкам чагам и пора баньки, у них пафосометр сломался. Кацит, Гаргантюа и Виктим, похоже, познали дзин. Им точно жить легко и просто. Про Кёфука можно не заикаться. Похоже, царь тараканов ушел глубоко в свои мечты о бесконечных плантациях, тянущихся до горизонта, на которых пашут как негры во славу Назарика его родичи. Четыре девицы, Шалтир, Негреда, Альбеда и Рубида, судя по их виду и сверхтонкому чутью Архилича, разводит влажность. Ну, а вот Демиург прямо-таки жаждет откровений, похоже на то, что Архидьевол почувствовал возможность постичь Святое Писание от Владыки и теперь готов вцепиться в эту возможность как бульдог тетушки Мардж. Надо его срочно чем-то отвлечь, а то мне до рассвета покоя не будет. Натравить на него что ли природных оппонентов? Нет, надо действовать аккуратней. Напоить его что ли? Он же ведь живой в отличие от меня, а следовательно пандарийская настойка его вырубит быстрее, чем меня. Да и еще на страже моего организма знаменитая гриффиндорская стойкость и удача героя. Мамонга заговорил о том, что стражам еще многому предстоит научиться, дождавшись, пока близнецы окончательно заснули, а затем приказал Виктиму отнести их и уложить по кроваткам. Потом воспользовался легилименцией и дал Кациту понять, что он и Гаргантюа могут быть свободны, а заодно пусть вернут Кёфука обратно на его место, потому как царь тараканов, похоже, проиграл в бою со своими розово-черными мечтами, представляя себя в роли плантатора. И только когда все лишние действующие лица исчезли, Архилич повернулся к Демиургу с неожиданным вопросом, уже держа в руках две мифриловых чаши. «Демиург, я знаю, что ты меня уважаешь, как и то, что есть простой способ доказать мне это». Мамонга порадовался отсутствию у себя лица и вечному покерфейсу скелетона, а вот интонации сделал такие заговорщицкие, что Архидьевол ожидаемо подался вперед, готовый расшибиться в лепешку, но доказать повелителю свою верность. Развел как простака. С другой стороны, Демиург мне всецело доверяет. Будут тебе откровения, но только когда проспишься и поймешь, что повелителя в 3 часа ночи лучше не доставать на предмет преподавания тайных истин. А потому, как там говорили во время поездки на озеро Байкал на международных сборах авроров по обмену опытом ему на пару Виктор и Леха. Господа офицеры, вздрогнули. 05. Свидание на разведриде. Пробуждение Мамонги легким точно не было, ибо напиток войны действовал на него со всеми положенными эффектами, то бишь Архилич сейчас мучился похмельем, придавленный к кровати чем-то тяжелым. И поскольку взгляд нежити пострадал от алкоголя, потому что глаза никак в кучу не сходились, то Мамонга воспользовался нюхом, чтобы выяснить, что произошло. Пахнет перегаром, рядом находятся четыре девушки, три суккубы и вампирша, один всемогущий, как же башка раскалывается, да и какого черта они на меня повалились все вчетвером. Помню, как ночью с Демиургом мы нажрались до ангелочков, он вроде как успокоился и откровений составленных на коленке не требовал, потом вроде бы за ним его генералы явились, а я вроде как начал петь потом «Трансмит мир», потом я вроде куда-то плыл, а нет, это меня похоже несли. Вот чертовки, воспользовались моей беспомощностью и заснули у меня на кровати. Воспользовавшись телекинезом, Архилич ощупал окружающее пространство и понял, что девушки лежат на кровати в одежде, а значит никаких глупостей не было и собирать себя по частям, вынимая кости из всяких интересных мест не потребуется. У скелетной нежити есть одна особенность, а именно способность разбираться по частям и совершенно свободно восстанавливаться, пока цел череп и части скелета находятся хоть малой частью в пределах магического тела. Учитывая размер его магического тела, девушки бы могли спокойно одолжить кости его рук и ног, устроив групповое извращение. Прыгали бы такие четыре наездницы, целуя мой череп. Какая хорошая функция это гашение эмоций. Сразу полегчало. Выбраться из переплетения девичьих тел получилось как раз тем самым методом разбора себя на части. Девушки прочно оккупировали конечности и выпускать господина не спешили. Тем не менее Мамонго выбрался, а следом поднял телекинезом свою мантию и защитные наплечники заклинателя с пола, возвращая себе привычный вид. Правда, последствия употребления напитка войны сказывались, так что сейчас он не был образцом великолепия. Его немного пошатывало из стороны в сторону, а гудящая голова спокойствия не добавляла, тем не менее он доковылял до санузла, где у него имелся запас зелий по старой привычке. Это была не дань воспитания, а суровый жизненный опыт и правила быта Аврора, привитые ему службой на неспокойной должности. В спальне под кроватью у него тоже есть полный походный набор мага, но он в принципе находится на безопасной территории, потому и пошел в ванную. Какая интересная картина. Даже не хочется прерывать идиллию, но надо. Рота, подъем. Назарик атакуют. Четыре стража этажа вскочили как ошпаренные, выставляя круговую оборону и свое оружие в атакующую позицию. Правда, дружный стон последовал за этим лихим перемещением четырех девушек в пространстве. А Мамонго с удивлением смотрел на Геннунгагап, смотрящий прямо на него. Жезл первородного хаоса, известный также, как топор бездны. И сейчас это оружие было направлено прямо на него, отчего Архилич почувствовал себя неуютно, но паранойя не голосила, так как жезл первозданного хаоса мог, конечно, устроить атаку в духе мировой катастрофы, но бил строго по площадям и обладал штрафом к урону по одиночным целям. То есть, возглавляя сейчас Мамонго армию, то урон прошелся бы и по нему, а против него в одиночной атаке снесет от силы пятую часть его жизненных сил. Не понял. Черт побери, Альбедо, откуда у тебя в экипировке мировой предмет? Владыка, мой создатель, господин Табула Смарагдина, дал мне его перед тем, как покинуть Назарик. Стражи дружно склонились перед Архиличем, но было видно, что похмелье пробивает и их, так как они качались из стороны в сторону. Сжалившись, Мамонго прихватил через порт карман зелья прямо из санузла и раздал их стражам этажей. «Выпейте, это для избавления от похмелья». Суккубы и вампирша быстро выпили предложенные повелителем зелья, так что уже через минуту выглядели бодрыми и здоровыми. Легкие зелья от отравления в игре были распространены, так как, соблюдая баланс, стольники вынуждены были сталкиваться иногда с групповым кастом заклинаний. А если взять слабенькое заклинание, скастовать его кругом из таких же доходяг и соблюсти ряд условий, то выходило с небольшой вероятностью провести по цели магическую атаку, равнозначную сверхуровневой магии. В основном это работает на благословение и проклятие. Впрочем, однажды, когда Мамонго помогал одной из молодых гильдий гетероморфов, состоящей преимущественно из нежити, раскочегариться до приемлемого уровня, однажды случился казус. Суть заключалась в том, что они проводили групповой каст на призыв, чтобы прокачать навык управления нежитью, но случился эпичных размеров глюк. Сами того не подозревая, игроки во главе с Мамонго активировали спрятанный в коде игры ивент на восстание нежити. Весело стало всем, так как происходило это в Мидгарде в зоне Великое кладбище, и оттуда дикая нежить хлынула щедрой волной по мирам Игдрасиля. Так Мамонго обзавелся одним из своих титулов, который отлично сочетался с его реальной биографией – избранник смерти. Вот так гораздо лучше. Во всяком случае, вы перестали походить на низкоуровневых доходяг. Ладно, девушки, дела не ждут. Похоже, сегодня нам предстоит очередное рабочее совещание. Направляйтесь в мой кабинет и ждите аудиенции. Суккубы и вампирша кивнули и удалились, а Архилич застыл перед зеркалом в гардеробной и решил заняться внешним видом. Его обычное облачение слегка помялось. Щелчок пальцев и старшая палочка появляется в его руке, и он быстро приводит себя в порядок. Мантия снова ровная и блестящая, наплечники с приделанными к ним пальцами радуют глаз приятной белизной драконьей кости с напылением из адамантита. Пальцы на этом единственном элементе брони позволяют направлять дополнительные заклинания на цель и служат для переламывания оружия вплоть до легендарного уровня. Предметы божественного и мирового уровня эти дополнительные конечности могут ухватить и удерживать, блокируя противника. А так Мамонге достаточно прикоснуться к противнику, чтобы использовать на нем весь арсенал тактильной магии, которая доступна боевым монахам. И все благодаря полученному скиллу «Орлиное зрение» мирового уровня. Все же не зря я тогда рискнул покататься на мировом орле. Без этого скилла я бы никогда не получил титул величайшего учителя учителей, всего-то и надо было, что выучить всю магию в игре. А еще без этого я бы не получил свою прелесть. Архилич любовно просунул руку внутрь себя и погладил внутри магического источника спрятанный там единственный мировой предмет, который мог быть исключительно личным, так как создавался один единственный раз и навсегда только одним игроком. И Мамонга был тем единственным, кто смог выполнить все условия и создать свою прелесть. Все бились над этой задачей в лоб, стремясь победить соответствующего босса, выполнить сложную линейку квестов, создать специальный предмет, а ларчик просто открывался, всего-то нужно было прокатиться на мировом орле через все 9 миров Игдрасиля. Правда, сделать это было весьма непросто, учитывая, что летает эта пташка по траектории гораздо более сложной, чем у пьяного черного дракона. Но Мамонге выбирать не приходилось, он запыкашил лидера одной из вражеских гильдий, причем сделал это навсегда. Так Лангин Копье Судьбы сменило пользователя, а клан Найнаунгал получил свои первые очки репутации и звание телохранителей Лаки, ведь лидер той гильдии людей вознамерился ни много ни мало удалить из игры отца чудовищ. Другое дело, что клану пришлось резво сваливать из Асгарда, отвлекая внимание врагов и местной стражи, которая включила режим «убивайте всех, потом своих узнаем». Архилич покинул свои апартаменты и направился в кабинет, где его уже ждали Сибас и Пестония, готовые к докладу. Сибас отчитался, что артефакт картографирования успешно завершил свою работу, о чем и сообщил голосовой командой. Мамонга отреагировал на это кивком головы, мол, так и должно было быть, похвалил дворецкого за проделанную работу и уже повернулся в сторону Пестонии, когда вспомнил, что Сибас не знает латыни, а языковое меню в артефакте именно на нем. Откуда тогда, спрашивается, Себастьян мог знать латынь? Сибас, сколько языков ты знаешь? Как и все обитатели Великой Гробницы Назарик, я знаю язык высших существ, нихонга и всеобщий. Очень интересно, получается, все обитатели Назарика знают японский и геймерский. Эстел Сич Хэраус, Дес Нёрвич, Дёрш Хаус Пилер Пендоры Ангдай Библиоус Эквэрэндир Спрэкэн Спрэкэн. Дайзгэ Найн Праблэм Сайн, Вэн Вёр Дайн Хэмисэн Трэфэн. Вёрдэмт. Верхэбен Кайн Эйчндлер, Джитст Массыч Миров Грэндефеллер Звон Нирен Этвэ Зайн Фейнлэсен. Авторская сноска. Оказывается, на других языках говорю только я, актер Пандоры и библиотекари. Это может быть проблемой, когда мы повстречаемся с местными жителями. Блин, у нас нет торговцев. Теперь мне нужно что-то придумать из-за ошибки Нераны. Архилич агрессивно упер свои ладони в столешницу, распространяя вокруг себя свою ауру повелителя. Это тоже может стать проблемой, ведь она срабатывает весьма легко, подчиняясь его эмоциям. Видимо, вот он зачем нужен сброс этих самых эмоций, иначе у нежити бы не проходило это состояние, что перечеркивало бы возможность для повышения харизмы. Во всяком случае, самая низкая харизма в Игдрасиле была именно у нежити и тех персонажей, кто имел скилл берсерка. Повелитель, мы приложим все силы, чтобы обучить своих торговцев или захватить их среди местных жителей и заставить работать на Великую Гробницу Назарик. И разве могут высшие существа ошибаться, Гав? Я также должна сообщить вам, владыка, что знаю арабский, латинский и древнегреческий языки, а мои подчиненные знают английский язык. Создатель Эйдбрим всегда подчеркивал, что горничные должны воплощать правосудие, гав. Дворецкий и главная горничная тут же приняли коленопреклоненную позу. Чертов фетишист Уайтбрим. Впрочем, сейчас его фетиш вышел мне на пользу. Во всяком случае, я теперь знаю, что можно спокойно послать горничных в библиотеку на 10-й этаж с поручением найти ту или иную информацию. В Ашурбанипале собрано множество книг, но теперь по крайней мере не надо будет отвлекать хранителей библиотеки от работы. Успокойтесь. Пока что нам торговцы не требуются, сперва мы проведем разведку. Сибас, полагаю, будет разумным, если ты выучишь языки, которыми владеют твои подчиненные. Это пожелание не имеет высшего приоритета, но думаю, ты сможешь решить этот вопрос в свободное от работы время. В ближайшие дни я составлю график рабочих и выходных дней и передам его тебе. Пестония, пригласи сюда стражей этажей, что ждут аудиенции. Во всяком случае, мы точно установили тот факт, что обитатели гробницы понимают меня, даже если я говорю на европейских языках. Теперь понятно, что их так испугало вчера. Точно, уделить время психологической обстановке в коллективе. Придется помогать самим себе ловить мозгошмыгов, пока великая гробница не превратилась в великую психушку. Мамонга тут же внес соответствующую запись об этом в свой ежедневник в раздел личных заданий. Возможно, ему следовало посетить библиотеку, чтобы взять там что-нибудь по психологии и психиатрии. Между делом Архилич переместился в свое кресло, дождался, пока на диванчике усядутся 4 стража этажей, и теперь занялся синхронизацией волшебного зеркала и картографического артефакта. Был бы в его распоряжении пропавший вместе с 9-м мировой предмет, возможно, и не понадобилось пользоваться картографическим артефактом и зеркалом дальнего видения, но за неимением гербовой. Удобство для пользователя? Нет, не слышали. Как будто бы я древний архимаг и вышел с утра пораньше зарядку сделать, руками помахать. Повелитель, но вы же и есть бывший древний архимаг. Вы же умерли 10 тысяч лет назад. Вы же нам сами рассказывали, что раньше были могущественным архимагом. Мамонга бросил мимолетный взгляд на растерянную от его слов Шалтир. Пустив по телекинетическому щупу немного сырой маны и сделав его видимым, Архилич погладил вампиршу по голове, вызывая у дочери Перранчина довольный стон. Между делом он, похоже, наконец понял, как управлять зеркалом дальновидения. Шалтир, это была самокритика, потому как после переноса в этот мир мне приходится вспоминать весь свой арсенал. Но мне приятно, что ты помнишь то, что я рассказывал о себе. Рядом с ним от ревности постепенно закипали 3 суккубы, но это были мелочи, так как последние слова повелителя заставили их выпустить пар. Улыбаемся или гелиментим. Кое-кому следует помнить, кто в гробнице хозяин. Особенно об этом следует помнить Альбеда. Впрочем, в планах Архилича не было пункта назначать вампиршу любимой женой, так что щуп пропал, а Мамонга сосредоточился на работе с артефактами. Подглядывание за жизнью местных жителей было так себе занятием, но если в одной деревне на западе от гробницы был типичный обеденный перерыв, то в деревне к юго-востоку от Назарика, похоже, сейчас творился небольшой акт геноцида. Мамонга отдалил от себя зеркало, чтобы всем было видно, что происходит. Благодаря связи с артефактом картографирования картинка в зеркале дублировалась еще и на столе в центре в виде объемной иллюзии местности, когда Архилич приблизил участок с деревней. Вот это уже другое дело. Похоже, мое перерождение в Архилича и профессиональная деформация личности архимага наложились друг на друга. Иначе почему я ощущаю равнодушие к происходящему? Так, противники у нас, судя по внешним признакам, типичный взвод конных пехотинцев, им сподручнее действовать на своих двоих, вооружение прямые одноручные мечи и треугольные щиты, магов нет, максимум рискую столкнуться со слабенькими артефактами. Дисциплина, судя по всему, хромает, судя по флагу с гербом над деревней, это набег воинов из соседнего государства или феода. Наемники точно бы не стали рядиться в одинаковые коты с гербами, с них и ярких аксельбантов хватило бы. Похоже, тут происходит маленький акт геноцида. Что будем делать, владыка? Мамонга повернулся к спросившему его дворецкому, но тут вспомнил, как его в похожей ситуации спас создатель Сибаса Тачми. Архилич издал невнятный смех. Можно было бы оставить все как есть, но это хороший повод размять косточки в безопасных условиях, что мне могут сделать эти недотепы. Магии у них точно нет, а вот эта деревня может представлять для нас интерес. Спасать попавших в беду, это же так просто. Альбеда, кстати, Хочешь сходить со мной на свидание? Будем резать глупых пехотинцев. Это был удар в самое сердце. Приличной девушке вроде как полагается немного опоздать, так что облачайся пока в доспех, а я пойду вперед и спасу первых крестьян. Мамонга достал из инвентаря посох гильдии и сосредоточился на последней картинке из зеркала, где начавшая округляться девушка-подросток убегает вместе со своей младшей сестрой от четверки солдат, которые, судя по всему, не особо и спешат, подгоняя девушку улюлюканьем и свистом. Черные врата. Посох гильдии мигнул одним из камней, и архилич шагнул в появившийся портал, делая рывок через пространство. Артефакт гильдмастера позволил ему спокойно покинуть Назарик. Огромный опыт подсказывал ему, что он легко разберется с солдатами, которые напали на деревню. Да и паранойя молчит, а значит, все будет хорошо. Мамонга вышел из черных врат как раз перед теми самыми сестрами, которых он последними видел в зеркале дальновидения. Похоже, убежать у них не вышло, так что сейчас четверка солдат с вполне определенными целями рассматривала старшую девушку, закрывшую своими объятиями от них свою младшую сестру. Увиденная картина настолько разъярила архилича, что в голову к нему полезли воспоминания буйной и опасной молодости. Егеря, пользуясь карт-бланшем от подмятого темным лордом министерства, точно так же смотрели на маглорожденных волшебниц. Он помнил, как зачищали лютный переулок после гражданской войны. Помнил, чему он там стал свидетелем. Посттравматический синдром Аврора-боевика давно не давал о себе знать. Архилича затопила волна ярости, но сработавший сброс эмоций очистил сознание, оставив после себя совершенную машину смерти. Вояки же перешли к процессу обсуждения, что они сделают со старшенькой, прежде чем убьют, и совершенно не смотрели по сторонам. А вот у сестер глаза на лоб полезли, когда они увидели позади солдат высшую нежить. Между тем Мамонга поднял руку и приготовился атаковать первую цель своим любимым заклинанием 9-го ранга. Сердечный захват. Ладонь заклинателя сжалась без колебаний. Он безжалостно раздавил это насекомое, видя перед собой не неизвестного солдата, а одного из егерей розовой жабы. Пораженный вояка рухнул со стоном на землю. Тут до его коллег дошла смена обстановки, но было поздно. Архилич сделал 3 резких шага и свободной рукой пробил насквозь брюхо разворачивающегося противника, ударив в слабо защищенный бок. 3-го ублюдка он просто пригвоздил к земле, метнув в него посох. Вернее, так могло показаться ему, на самом же деле посох гильдии просто плашмя ударил в солдата, но сила удара была такова, что его откинуло в сторону словно ударом молота, превратив живого человека в отбивную в доспехах. Чудовище! С воплем последний солдат попытался убежать. Бузинный жезл скользнул в правую руку архилича из привычной кобуры, а далее грянула зеленая вспышка, и вражина свалился замертво. Мамонга спокойно подошел к сестрам и применил на них заклинание распознавания характеристик. Оно принялось кружить вокруг оцепеневших от ужаса сестер. Между тем следовало разобраться с остальными напавшими на деревню. Какие же слабаки мне достались. Черт, у одного явно проломлен череп. Надо будет в следующий раз аккуратнее метать посох. Тройной призыв. Рыцарь смерти. 3 черных вихря заклинания вселились в свежие трупы нападавших и мгновенно трансформировались в любимый мамонгой вид призывной нежити. Удивления у заклинателя особо не было, ибо процесс по всем параметрам некромантии был естественным. Конечно, он мог пафосно поднять целую армию нежити, даже если в земле не было костей и доспехов, но использование свежих трупов было предпочтительнее. Рыцари смерти, атакуйте людей в доспехах, напавших на деревню. Громыхая латами, 3 мертвых воителя побежали по направлению к деревенской площади. Судя по этим слабакам, 3 рыцарей смерти будет даже избыточно для устранения угрозы. Теперь следовало разобраться с сестрами. Как раз заклинание полного распознавания персонажей закончило работать. Мамонга спрятал обратно в кобуру палочку и притянул к себе телекинезом посох. Артефакт гильдии даже не был заляпан кровью, статус мирового предмета защищает его от загрязнения. Что же касается 2 сестер, то у младшей было несколько ссадин и царапин, а вот старшую, похоже, смеха ради пару раз слабо порезали. Ерунда, это можно и малым зельем здоровья вылечить. Архилич тут же потянулся в свой инвентарь и достал оттуда нужное зелье. Ты ранена, выпей. К его удивлению, младшая стала отговаривать старшую пить кровь, а старшая пыталась успокоить младшую, попутно говоря ему, что она выпьет кровь, только пусть пощадит ее младшую сестру Нема. Архилич сперва не понял, в чем дело, а потом до него дошло, как он сейчас выглядит, и что фиал с красным зельем, который он, высшая нежить, протягивает живым людям, действительно напоминает кровь. Вот же герой печального образа, понесся спасать мир, забыв, что теперь видок у тебя совсем не гриффиндорский. Так, где там были мои артефакты скрытности? Героический Архилич подвесил зелье в воздухе, а палочка вновь скользнула ему в руку. Посох он сжимал по привычке левой рукой. Конфундус. Из инвентаря Архилич достал привычный комплект из маски и перчаток, разработанный для сокрытия его принадлежности к гетероморфной расе. В Игдрасиле хватало мест, где гетероморфы испытывали проблемы, точно так же, как и люди не везде котировались, так что маскирующее снаряжение не было чем-то необычным. Спрятав свою внешность, Мамонго повернулся к сестрам и принялся выписывать палочкой вензеля. Обливеет. Подкорректировав сестрам память, он привел их в чувство. В маскировке его воспринимали куда лучше, и сестры больше не жались друг к другу в ужасе. Девушка спокойно выпила зелье, и ее раны прошли. Мамонго же сделал в памяти отметку «быть осторожнее в применении подручных средств», тем более, что слабенького целительского заклинания первого ранга тут бы хватило. «Прошу меня простить, господин». Приготовления заняли некоторое время. Альбеда вышла из портала с грацией богини. Либидо напомнила о себе так не кстати. Сброс эмоций сработал весьма оперативно. Альбеда облачилась в броню, даже сейчас оставаясь завораживающе сексуальной и привлекательной. Черно-фиолетовая полная броня и пурпурный плащ с черными полосами окантовки, составляющие комплект Гермес Трисмегист, делали суккубу похожей на валькирию. Генунгагап в формате секиры девушка тут же перехватила на изготовку. «Отлично. Хорошо, что ты явилась. Просто будь рядом. Господин, огромное вам спасибо за наше спасение». «Да, огромное вам спасибо». Архилич повернулся к сестрам и слегка прибалдел, потому как те из положения сидя переместились в положение просителей и теперь, распластавшись перед ним, молили о спасении деревни, прося его покровительства. Краем глаза Мамонго отметил мрачное удовлетворение Альбеда, взирающую на эту картину как должное. А тут и повадки высшего архимага проснулись. Значит, покровительство. Ну что же, похоже, местный феодал совсем мышей не ловит, если его подданные просят покровительства у первого встречного героя. Да и потом, деревня находится рядом с Назариком, а вещь эта на хозяйстве нужная, полезная, тем более, что с продуктами у нас в ближайшее время могут начаться проблемы. Ну хорошо, раз вы хотите, чтобы я стал вашим покровителем, то так тому и быть. Я помогу вам. Твою младшую сестру, как я понял, зовут Нема. А тебя? В этот момент от деревни донеслись первые вопли ужаса. Сестры успели порядочно отдалиться от деревни, так что только сейчас, похоже, стало понятно, что в деревне начался второй этап резни. Мамонго задумчиво посмотрел в ту сторону. «Я уже помогаю, мои рыцари смерти сейчас, как ты можешь слышать, приступили к уничтожению солдат, напавших на вашу деревню. Ваших односельчан они не тронут.